перепелиха. Глянь-ка, гость, на улицу. Вишь, перепелиха идет. Сама перестарок, а гляди-ка, фасонисто идет. Будешь гнется, как таракан по горячей печи. Голос у ее такой пронзительной силы, что страсть. Из чего взялось? Медведя. Пошла эта перепелиха, тогда мы ее другмя звали, за ягодами. Ягода брусника спела, крупно. Перепелиха грабелкой собирать торопится. Ты грабелка-то знаешь, такая деревянная на манер ковша, только долговато с узорами по краям. У перепелихи было бабкино приданое. Ну ладно, собирает перепелиха ягоды и слышит, что-то трещит, кто-то пыхтит. Глянула, а перед ней медведь и тоже ягоды собирает. Перепелиха со всего-то голосу взвизгнула, и столь пронзительно, что медведя насквозь проткнула и наповал убила голосом. Да над ним еще долго визжала, боялась, как бы не ожил. Потом медведя за лапу домой поволокла и всю дорогу голосом верещала. И от того самого места, где медведя убила, и до самой уймы, как просека стала. Большие и малые дерева и кусты, как порублены, пали от перепелихиного голоса. Дома за мужа взяла и пилила, зачем одну в лес пустил, зачем в эку опасность толкнул, зачем не помог медведя волокчи. Муж перепелихи и рта открыть не успел, перепелиха его перепилила, так сквозь недыра и засветилась. Доктор потом рассмотрел и сказал, «Кабы в сторону на вершок, и сердце прошибло бы». Жить доктор дозволил, только велел деревянную пробку сделать. Пробку сделали, так с пробкой и ходит мужик. А как пробку вынет, дух через дыру пойдет и заиграет музыкой приятной. Перепелихин муж наловчился, пробку открывать да закрывать. И на манер плясовой музыки выходит. Его на свадьбы зовут за место гармониста. А перепелиха с той поры в силу вошла. Ей перечить никто не моги. Она перво-наперво ум отобьет голосом, а после того голосом всего и щиплет прицарапат. Мы только выторапливались уши закрыть. Коли ухом не воймуем, на нас голос перепелихин и силы не имеет. Одиного видим, куры да собаки всполошились. Кто куды удирает? Ну, нам понятно, это значит перепелиха истошным голосом заверещала. Перепелиху, вишь, кто-то в деревне Жаровихи обругал, а ли в гостях не назвал самолучшей гостюшкой. Перепелиха отругиваться собралась, а для проминания голоса у нас по уйме силу пробует. Мы ённую повадку вызнали дотошно. Сейчас уши себе закрыли, кто чем попало, кто сковородками, кто горшком, а моей жены бабка ушатом накрылась. А попадья перину на голову вздыбила, одеялом повязалась, да мимо перепелихи павы проплыла. Уши затворены, и вся ересь голосова нипочем. Перепелиха со всей злостью крутнулась на Жаровиху. По дороге только пыль взвелась. А жаровихинцы уже приготовились. Двери, окошки затворили, накрепко уши позатыкали. А дома, которые не крашены, наскоро мелом замазали. Накрашенная перепелихин голос силы не имеет. Вот перепелиха по деревне скется, изводится, а все безо всякого толку. Жаровихинские жонки из окошек всякие ругательные рожи корчат. Увидала перепелиха один дом некрашенный, к тому дому подскочила, да к от дома в раз щепки полетели. Жил в том дому мужичонка, Опара его звали. Житишко у Опары маловытно, домишко чуть на ногах стоял. Опара догадался, да на крышу с ушатом воды вылез, да и чохнул на перепелиху цельным ушатом. Перепелиха смолкла и силу голосову потеряла. тут выскочили жировихинские жонки, а в ругне они парата натарели. И взялись они Перепелиху отругивать и за старо, и за ново, и за сколько лет вперед. Про воду мы в соображение взяли. Стали Перепелиху водой утихомиривать. А коли в гости придет, мы ковшик с водой перед носом поставим, чтобы голосу своему меру знала. Перепелиху мы и на общественную пользу приспособляем. Как чешминну задумаем, сейчас Перепелиху пошлем дерева да кусты голосом рубить. Да ты погодь уходить, слушаешь ты хорошо, и для меня самолучший гостюшка. Погодь, может Перепелихин муж завернуть, ты егонну музыку сам послушаешь.